Глава 20. Хабаровск. Дворец. Императорские покои утопали в безмерной роскоши. Шелковые занавеси, золотые канделябры, персидские ковры. Все здесь кричало о богатстве, о власти. Император лежал на широком диване, а рядом с ним сидела красивая женщина. Уже не молодая, но все еще привлекательная. Впрочем, привлекательность ее заключалась не столько во внешности, сколько в сладкоречивом нраве. Такая женщина без труда убедит любого мужчину в том, что он сильнейший, умнейший и важнейший человек на планете. А когда мужчина в это поверит, она с наслаждением заберет у него все. Имущество, уверенность, а если удастся, то и жизнь тоже. Инесса Матвеевна держала в руках блюдо с виноградом. Она брала золотистые ягоды и подносила к губам императора. «Сладкий», — произнес Иван Васильевич. «Да, мой повелитель», — согласилась Инесса тихо. «Слаще могут быть лишь ваши поцелуи». Голос Инессы едва заметно дрожал. Это можно было списать на волнение перед грядущей бурей. Возбуждение или что угодно другое. Императору было плевать на самочувствие супруги. Лишь бы она была рядом и ублажала его по первому требованию. Она протянула очередную ягоду. Император взял ее губами. Пальцы Инессы задрожали сильнее. Где-то вдали раздался взрыв, да такой, что все здание тряхнуло. Инесса дернулась. Блюдо с виноградом выпало из рук. Спелые ягоды покатились по полу. «Что это было?» — выдохнула она испуганно. Император даже не пошевелился. Лежал спокойно. Глаза смотрели в потолок. «Не отвлекайся», — произнес он равнодушно. «Подними виноград, помой, а после продолжай кормить меня». Инесса поспешно наклонилась. Подобрала ягоды дрожащими пальцами, метнулась в ванну, словно пущенная стрела. Обмыла виноград и вернулась к своему суженому в тот самый момент, когда за окном прогремел еще один взрыв. Люстра над головой зазвенела от вибрации. «Мой повелитель», — заикаясь, произнесла Инесса. «Может быть, стоит...» Император, наконец, повернул голову. Посмотрел на нее глазами, в которых бушевало фиолетовое пламя, и медленно произнес: «Кто бы ни попытался вторгнуться в столицу, неминуемо погибнет. Хабаровск защищен так, как никакое другое место на этой прогнившей планете». Император замялся, будто заболтнул лишнего, а после улыбнулся так, что у Инессы перехватило дыхание, а по спине побежали мурашки. «Не волнуйся, дорогая, нас охраняют лучшие воины империи. Все будет хорошо». А после он добавил так тихо, что Инесса едва расслышала это. «По крайней мере, у меня». Император протянул руку и провел пальцами по щеке Инессы. Мертвенно-холодная кожа коснулась щеки девушки, отчего ей захотелось убежать, выпрыгнуть в окно, если потребуется. Даже это было бы безопаснее, чем находиться с этим чудовищем рядом. Но власть не дается так просто. И Инесса знала это, как никто другой. «Никто не посмеет причинить вред. Ни мне, ни моей супруге», — ласково произнес император, закинув руку за голову. Инесса послушно кивнула и села рядом. «Понимаю, мой повелитель». Натянутая улыбка появилась на ее лице. Безумно фальшивая, полная животного ужаса. Третий взрыв прогремел громче предыдущих. Окна задребезжали. Пламя свечей заколыхалось. Император нахмурился, недовольство мелькнуло в его глазах. «Раздражает», — пробормотал он тихо. «Но ничего. Скоро все закончится. Инесса протянула очередную виноградину и почувствовала, как к спине прикоснулось что-то холодное и острое. Инесса застыла, перестав дышать. Чёртов клинок вонзился в кожу так, что она закусила губу до боли. Увы, больше его некуда было спрятать, только в проклятый, плотный, ненавистный корсет. Ведь юбку своей жены император задирал регулярно, а вот корсет его не интересовал вовсе. «Продолжай!» — требовательно приказал император. Инесса кивнула и поднесла виноград к его губам. Император взял ягоду и закрыл глаза. Отличный момент для удара, но чертов клинок не так просто достать. Лезвие вонзилось в кожу сильнее. Инесса почувствовала, как что-то теплое потекло по спине. Она продолжала натянуто улыбаться, молясь всем богам о том, чтобы кровь не просочилась сквозь платье, иначе ей никогда не править империей единолично. Более того, и жить-то ей останется пару вдохов, не больше. Сутками ранее. Императорский дворец. Покои Инессы Матвеевны. Дверь открылась тихо, без стука и предупреждения. Инесса Матвеевна вздрогнула, решив, что это муж наведался в гости. Но нет, на пороге стоял не суженый, а его мать, пожилая женщина лет 60. Волосы седые, уложены в прическу, похожую на бутон цветка. Лицо морщинистое, но еще хранящее отблеск былой красоты. Глаза острые, цепкие, жесткие. На язык Роза Львовна также была остра. «Императрица-матушка!» — произнесла Инесса, учтиво склонив голову. «Вы меня напугали? Не ждала визита?» Роза Львовна вошла внутрь, закрыла дверь за собой и тут же повернула ключ в замке. Раздался щелчок, подчеркивающий важность момента. «Нам нужно поговорить», — вкрадчиво сказала Роза Львовна. «Наедине». Инесса напряглась. Что-то в голосе старухи ее настораживало, а в этом голосе была целая прорва эмоций. Страх, отчаяние, решимость. «Слушаю вас внимательно», — осторожно ответила Инесса, сложив руки на груди. Роза Львовна подошла ближе, села на край дивана. Руки сжала в замок, ее пальцы подрагивали. «Мой сын», — сказала Роза Львовна хрипло и кашлянула, прочищая горло. «Император! Он больше не человек!» Инесса нахмурилась, не понимая, к чему ведет старуха. «О чем вы говорите?» «Милочка, я веду к тому, что мой Ванечка уже мертв, а в его бренном теле поселился демон», — выдохнула Роза Львовна. «Настоящий демон», — добавила она, а после взяла театральную паузу, не решаясь произнести следующие слова. Пока Инесса пребывала в шоке, Роза Львовна набралась духа и сказала как есть. «Я продала его душу демону 20 лет тому назад». В покоях Инессы Матвеевны повисла тяжелая тишина. Инесса смотрела на нее, не веря собственным ушам. Она надеялась увидеть улыбку в уголках губ старухи, но ее там не было. «Что вы сказали?» — прошептала Инесса. Роза Львовна подняла голову, заглянув в глаза невестки, и стальным тоном произнесла. «Когда мой муж умер, я желала удержать в руках власть всеми силами. Для своего сына прежде всего. Ну и совсем немного, ради себя, разумеется. Так уж вышло». Она усмехнулась с горечью. «Мой муж, пусть черви сожрут его плоть еще раз. Этот ублюдок приволок из разлома скрижаль, на которой описывалось, как можно призвать демона. И я призвала, когда почувствовала, что не сегодня-завтра меня и сына прикончат, дабы узурпировать трон. Пришлось заключить сделку с демоном. Ценой была душа моего сына. В обмен мой сын получил силу, пугающую даже абсолютов. Но, как говорят юристы, читайте мелкий шрифт. Увы, я не прочла. И теперь телом моего сына владеет демон, как и его душой. Инесса отступила на шаг назад. Лицо побледнело, как мел, а через мгновение она взорвалась от ярости, накрывшей ее с головой. «Старая маразматичка!» — выкрикнула она. «Выходит, что я замужем за демоном?» Роза Львовна кивнула, натянуто улыбнувшись. «Выходит, что так», — согласилась она. «И ты права. Я старая, но далеко не маразматичка. Во мне практичности и расчетливости не меньше, чем в тебе самой. Одна ошибка еще не делает меня, как ты там сказала, маразматичкой». Инесса нервно теребила рукав, глядя в пустоту. Дышала тяжело, паника стремительно накрывала ее с головой. «Еще бы! Не каждый день удается выскочить замуж за императора, одержимого демоном». «Это безумие!» — прошептала она. «Чистое безумие!» Роза Львовна поднялась с дивана, подошла ближе и положила руку на плечо невестки. «Послушай меня, девочка», — произнесла она тихо. «Я знаю, что ты такая же, как я. Ты не склонна любить. Единственная твоя страсть — это власть. Чистая, ничем не ограничиваемая власть. Раньше ты властвовала над мужскими сердцами. Сейчас же стала императрицей». Инесса посмотрела в выцветшие глаза старухи и спросила. «К чему вы ведете?» Роза Львовна холодно усмехнулась. «Я веду к тому, что с нас хватит. Хватит полагаться на мужчин. Пора взять все в свои руки. Ты станешь единолично править империей. А я просто буду рядом купаться в роскоши. И если потребуется, то помогу тебе словом и делом. Сама понимаешь, аристократы те еще змеи. Нужно уметь найти к ним подход, а порой и выбрать нужный момент, чтобы наступить пяткой на шею». Инесса замерла. Сердце застучало быстрее. Адреналин хлынул в кровь, отчего ее зрачки расширились. «Что вы предлагаете?» — спросила Инесса, задыхаясь от переполняющих ее чувств. Роза Львовна вытащила из кармана нечто. Длинное, тонкое, завернутое в черный шелк. Старушка осторожно развернула ткань и протянула сверток Инессе. В свертке лежал стеклянный кинжал с прозрачным лезвием, мерцающим в свете ламп. По грани лезвия тянулись рунические письмена. «Вонзи его в шею!» — заговорщически произнесла Роза Львовна. «В шею моего сына, и он навеки будет парализован. Демон не сможет двигаться, не сможет говорить, не сможет использовать силу. Он станет не опаснее вот этого стула». Старушка кивнула в сторону журнального столика, рядом с которым расположился резной стул. Роза Львовна настойчиво протянула сверток, уперев его в грудь Инессы. «А пока он обездвижен», — продолжила Роза Львовна, «мы с тобой приберем власть к рукам, объявим, что император тяжело болен, что теперь ты правишь от его имени, как регент, временный. А потом...» — она усмехнулась. «Потом объявим его мертвым, и ты станешь полноправной императрицей». Инесса, не отрываясь, смотрела на кинжал. Лезвие манило, обещало власть, трон, собственную империю. «Это измена», — прошептала Инесса, как бы пытаясь найти причины не поддаваться соблазну. «Это спасение», — парировала Роза Львовна жестко. «Демон уничтожит империю, погубит всех нас. Он больше не человек, не твой муж, не мой сын. Он монстр, которого мы должны остановить». Инесса стояла неподвижно. Внутри бушевала буря, страх, жадность, амбиции, сомнения. Но не смогла она даже принять решение, как ее рука инстинктивно потянулась к кинжалу. Пальцы коснулись холодного стекла. сжались вокруг рукояти. Кинжал лег в ладонь удобно, словно оружие было создано для нее. Инесса поднесла кинжал к свету, посмотрела сквозь прозрачное лезвие и спросила. «Как я узнаю, что кинжал сработает, что демон будет парализован, а не разъярится?» Роза Львовна улыбнулась, чувствуя, что рыбка попалась на крючок. «Стекло заклино в святой воде, которую насыщали своей энергией магистры магии света. Кинжал пронзит любую демоническую сущность и с легкостью запечатает ее навеки». Инесса нервно улыбнулась в ответ и кивнула. «Хорошо. Я возьму эту безделушку и подумаю. Дайте мне время». Роза Львовна схватила ее за руку, сжала крепко. Старческие ногти впились в нежную девичью кожу. «Времени нет, девочка. Демон крепнет с каждым днем. Скоро он поглотит сына, окончательно. И тогда будет поздно. Действовать нужно сейчас или никогда». Инесса в ужасе отдернула руку и посмотрела в глаза безумной старухи. «У меня есть хотя бы сутки на размышления?» — спросила она просто. «Нет, ты должна все сделать сегодня ночью», — стальным тоном ответила Роза Львовна. «Когда он ляжет спать, подойди к нему как любящая жена. Скажи, что хочешь быть рядом. А когда он положит голову тебе на грудь, выхвати кинжал из-под подушки и вгони по самую рукоять в шею». Роза Львовна провела пальцем по горлу. «Одно движение, и все кончено». Инесса сглотнула комок в горле. Власть, трон, империя — все это могло принадлежать ей. Нужно лишь нанести один удар. Да, она и сейчас зовется императрицей, только все вокруг понимают, что реальной властью тут и не пахнет. Она лишь марионетка, получившая титул, для того, чтобы обслуживать императора, и не более того. Не об этом она мечтала. Ох, не об этом. «Хорошо», — решительно кивнула Инесса. «Я сделаю это». Роза Львовна широко улыбнулась и крепко обняла ее. «Умница! Я знала, что ты поймешь меня. Мы с тобой созданы для того, чтобы править, а не тратить свои жизни на глупости вроде любви». Старуха отстранилась и направилась к двери. Сделав пару шагов, она замерла на пороге. «После полуночи я приду, и мы вместе объявим о болезни императора. Надеюсь, к тому времени дело будет сделано». Дверь закрылась, оставив Инессу наедине с мрачными мыслями и бурной фантазией. Она стояла посреди покоев молча. Рука лежала на кинжале, а сердце бешено колотилось. Сегодня ночью она снова лишит жизни очередного дурака. Вот только в этот раз приз за риск будет царским. Нет, скорее императорским. Я стоял на площади Калининграда. Армия выстроилась передо мной, ожидая приказа. Но приказывать людям я даже и не думал. Настало время моих зверушек. Я потянулся к мане и активировал телепортационный артефакт. Пространство задрожало передо мной, формируя синеватую дымку портала размером с городские ворота. Портал вел в южную часть Хабаровска, прямо в подворотню Краснореченской улицы. «Вперед!» — отдал я мысленный приказ. 350 тварей рванули к порталу. Уродливые чудовища бежали на полной скорости. Когти цокали по земле, хвосты хлестали воздух. Я закрыл глаза, переключаясь на зрение химер. Сотни видений хлынули в мой разум с разным ракурсом, разной цветностью. Но все они показывали одно и то же. Химера выскочила из портала, оказавшись на узкой улице. Каменные дома по бокам и кромешная тьма, в которой виднеются четыре алых точки. Имперские гвардейцы курили и о чем-то трепались. Химера стремительно рванула к ним. Когти полоснули по горлу одного. Кровь брызнула фонтаном, затушив три бычка его товарищей. Гвардеец упал, с хрипом колотясь и мечась в агонии. Сослуживцы покойника не успели даже автоматы сдернуть с плеч. Пара взмахов когтями, и трупов в подворотне прибавилось. Химеры распространялись по улицам Хабаровска, словно саранча, нашедшая нетронутое поле. Они рычали, выли, атаковали всех без разбору. Очень скоро химер заметил патруль. Выхватив мечи, бойцы потянулись к мане и бросились в атаку. Вот только это было бесполезно. Химеры накинулись со всех сторон и разорвали их в клочья. Когти вспороли рунические доспехи, как бумагу. Зубы вырывали плоть, дробя кости. Хвосты пронзали сердца насквозь. Кровавое пиршество началось. Алые реки заливали улицы Хабаровска, наполняя столицу криками боли и отчаяния. Но моих химер мало, а гвардейцев много. Послышался вой сирен, и на улице высыпали тысячи бойцов. Они неслись толпами, быстро определяли местоположение химер, отстреливая их или рубя в капусту. Правда, порой это играло злую шутку с имперцами. Бойцов-то у них много, но именно поэтому легко попасть в своих. Химера ворвалась в небольшой скверик, где нарвалась на джип со стационарным пулеметом на борту. Пулемет заработал, выбрасывая щедрую порцию свинца. Так уж вышло, что следом за химерой неслись два десятка бойцов. Они и попали под огонь. Химеру практически разорвали на куски. Вот только она быстро регенерировала и убежала, а десяток гвардейцев так и остался лежать в залитом кровью сквере. Тут и там были видны вспышки заклинаний. С каждой секундой я терял все больше химер, чувствуя, как разум разгружается. С каждым мгновением мне все проще фокусироваться на оставшихся тварях. Периодически я перехватывал над ними контроль, направляя в нужное русло. Химеры вспыхивали, горели, визжали. Так я смог, используя всего одну химеру, вскрыть танк и прикончить пятерых магистров. Но и эту зверушку убили. Химеры погибали одна за другой. Их быстро и весьма эффективно уничтожали. Но зверушки выполняли свою работу. Отвлекли внимание ради общего блага. Хотя какое может быть благо для химер? Я открыл глаза и стальным тоном крикнул. «Приготовьтесь! Химеры и разломные твари устроили резню! Настала наша очередь показать имперцам, чего мы стоим! За мной!» Я вскинул меч вверх, открывая новый портал, ведущий в подворотню неподалеку от императорского дворца.